Глава четвертая. Короткое замыкание. Снился ей прекрасный сон о качающихся на облаках пончиках и колесах от велосипедов, о Варе, танцующей вокруг нее чувственный эмоциональный танец. Она взмахивала руками в такт неразборчивой гулкой музыки, похожей на лопающиеся на поверхности пузыри, что-то напевала открывающимся без звука ртом и без конца делала фотографии. А потом пришел он, зеленоглазый, протянул к ней руки и обнял в танце, закружил, как в водовороте, прогнул назад, придерживая под спину, но прямо как в страстном танго. А когда остановился, посмотрел проникновенно в глаза и сказал: «Дыши». «Что?» — хотела сказать Алина, но вместо звука изо рта полилась вода. А зеленоглазый ничуть этому не удивился, а просто придвинулся ближе, закрыл свои глазищи с длинными ресницами и поцеловал ее в засос. Какие же у него потрясающе приятные губы, которыми он так плотно прижался к ее рту, игриво наклонив голову, а потом зажал пальцами нос и, что есть силы, дунул. Алина зашла с тяжелым влажным кашлем, отплевываясь соленой водой, широко распахнула глаза и увидела над собой все того же зеленоглазого, нависающего словно тень. С его абсолютно мокрых волос прямо на ее лицо капала вода. «Молодец! Дыши!» – подбодрил он ее и едва заметно улыбнулся сквозь беспокойство в глазах. Потом перекатил ее по гальке на бок, чтобы выкашливать воду было удобнее. Несколько бесконечных минут она позорно корчилась, кашляя и задыхаясь, чувствуя его поддерживающую теплую руку на своей спине. А когда смогла, наконец, нормально дышать, Алина зажмурилась и закрыла лицо руками. Ей приснилось, да? Она тонула, а он ее спас? Приоткрыв один глаз, она еще раз глянула на него. Так и есть. Даже мокрая, прилипшая к телу белая футболка с надписью «Спасатель» на месте. «Боже мой! Боже мой! Спасибо вам!» Это уже Варя повисла на шее у зеленоглазого спасателя и целует его в щеку, постепенно приближаясь к губам с каждым коротким чмоком. Сейчас она к нему присосется же, как пиявка. Алина громко и мучительно закашлялась, обращая на несчастную себя внимание Вари. Лишь бы та отстала от него. Он уже за... То есть он ей не подходит. И вообще... «Что случилось?» Исключительно ради культурной беседы спросила она у спасателя. «На вас в море налетела ватрушка, ударила по голове», — начал объяснять он. «Вы заплыли в запрещенную для купания зону». «Он тебя спас! Я так испугалась! Только хотела тебя позвать с берега, чтобы ты плыла обратно, а эти как выскочат со своим надувным ужасом, как налетят прямо тебе на голову! Я уж думала, все, утонула, а он... Он как прыгнет на свой водный мотоцикл и как помчится к тебе, и сразу вытащил». «Спасибо», – перевела взгляд на отодвинувшегося спасателя Алина. Тот выглядел даже немного смущенным, будто бы не радовался похвале. «Ты вообще не дышала, а он тебе искусственное дыхание сделал, рот в рот!» Не унималась Варя, будто эти подробности были жизненно необходимы Алине вот прямо сейчас. «А я…» – не успела она договорить, все еще тяжело дыша, как зеленоглазый вдруг поднял ее на руки и понес куда-то. «Ой!» – только и выговорила Алина, прижимаясь без своей на то воли к его широкой мокрой груди и обвивая руками шею. «Вам нужно в медпункт. Пусть фельдшер вас осмотрит. Остановка дыхания и возможное сотрясение – это совсем не шутки. Воды еще наглотались прилично». «Хорошо», – захлопала слипшимися ресницами Алина и самым подлым образом забыла все остальные слова. «Голова не кружится? В глазах не двоится?» В ответ она только головой покачала, чувствуя, как в горле до сих пор першит от морской воды, а в груди быстро-быстро колотится сердце. Вблизи этот спортсмен, то есть спасатель, оказался еще красивей, а глаза такие прозрачные на солнце, как хризолит. Медпункт, небольшое строение, похожее на строительную бытовку, находился в другом конце пляжа, и Алина всю дорогу плавно таяла в сильных мужских руках, надеясь, что этот путь никогда не закончится. Шок прошел почти так же быстро, как и нахлынул, будто волна морского прибоя захлестнула и ушла обратно, оставив лишь легкую дрожь и мурашки. Хотя причиной мурашек, вероятно, было совсем не происшествие и вероятная смерть, чмокнувшая ее в макушку надувным транспортом, а этот мужчина, что нес ее на руках. Настолько легко и не напрягаясь, он ее нес, что, казалось, тело стало невесомым и воздушным. Разве такое бывает? Это последствия удара головой, не иначе. А еще с его волос по загорелой шее сползали капельки воды, и Алина не могла оторвать от них глаз. Разве что украдкой перевести взгляд на красивый профиль и темные длинные ресницы. А еще губы. Такие красиво очерченные и полные. Не для мужчин такие губы. Любая девушка такие бы хотела иметь. Или целовать. Алина вспомнила полуприснившиеся ощущения этих губ, когда они накрывали ее рот. Нет, на губы смотреть не надо, а то мысли в голову лезут совсем неправильные. Да что же это такое? Я... Вдруг решила она, что надо его поблагодарить за спасение, но язык немного онемел от волнения. «Мне?» — попыталась она еще раз, но так же безуспешно. «Вам плохо? Почти дошли. Тошнит?» — с беспокойством спросил ее спасатель и быстро глянул на лицо, наверное, думает, что увидит там болезненную бледность с легкой зеленцой. Но Алина чувствовала, что ее лицо стопроцентно не бледное, оно, наверное, красное, как спелая клубника, потому что на щеки накатывал необъяснимый жар. Да ее даже в первые дни ухаживания Артема так не накрывало, как в этих руках. Голову напекло стопроцентно. «Я хотела сказать...» Она с трудом сглотнула, увидев, что они приближаются к медпункту, и сейчас он ее оставит. «Хотела сказать спасибо...» Алена потянулась к нему, чуть притягивая себя руками и приподнимаясь. Ее лицо было так близко к его, что чмокнуть с благодарностью в щеку не составило бы труда. Она и... «Да не за...» — начал он, поворачивая к ней голову. Этого она не ожидала. И он тоже. Ту секунду, когда ее вытянутые губы должны были приземлиться на его щеку с короткой щетиной, спасатель повернулся... И ровно в том месте оказались его губы. Тормозить было поздно. Даже глаза округлять от удивления не имело смысла. Это было фиаско. Несчастный случай. Авиакатастрофа на подлете к аэродрому. Ее губы впечатались в его приоткрытый рот и замерли. Спасатель остановился, будто в стену врезался. А у Алины короткое замыкание в мозгу выдало панический визг всех сирен и прямую линию на кардиомониторе. Но организм среагировал по-своему. Рука вдруг оказалась у него на затылке, а губы приоткрылись шире, чтобы в одно мгновение превратить катастрофу в настоящий поцелуй. Даже глаза закрылись от восхитительного ощущения этих мягких, но таких упругих губ со вкусом морской воды. А ведь он даже ответил, пусть и на короткий миг, но тоже припал к ее губам. А потом вдруг как будто очнулся и отпрянул. «Не за что». Резко и смущенно выпалил он. «Простите, мы пришли». Он толкнул ногой дверь в медпункт и тут же громко возвестил дежурного фельдшера об их прибытии. Да, недолго она млела в его объятиях, на мгновение даже забыв, что все мужики сволочи и нет смысла таять, даже если один из самых симпатичных экземпляров носит ее на руках. Он ее все равно бросил. В смысле, сдал с рук на руки врачу в медицинском пункте и исчез, не оставив и следа, в совершенно неизвестном направлении. Да, скорее всего, вскочил на своего белого водного скакуна и умчал в закат спасать очередную красотку или перегревшегося пьянчушку, уплывшего за буйки. Спасатель. Эх. После проверки и осмотра с пристрастием Алина была благополучно отправлена отдыхать в кондиционированной прохладе отеля с рекомендациями не купаться и не загорать больше сегодня. Варя, встречавшая на выходе, до самого отеля не могла успокоиться и пересказывала ей несколько раз подряд историю ужаснейшего морского происшествия и счастливого спасения. На случай, если она еще не все поняла или ее там вообще не было. Потом и она выдохлась, ведь пока Алина плавала и тонула, она умудрилась все-таки познакомиться с парнем, и теперь они шли на вечеринку в клубе на набережной. Как только подруга скрылась за дверью номера, чудесным образом и голова перестала шуметь, намекая, что виной тому был вовсе не удар надувной ватрушкой. Наконец-то Алина смогла провести вечер, как и хотела, в кресле, под навесом, на просторном балконе с книжкой в руках. Райское наслаждение и тишина, лишь отдаленный шум прибоя и неясный гул со стороны ночного клуба. Даже велосипедистов разглядывать больше не хотелось. Разве что изредка бросать взгляд на морскую гладь, Вдруг там, оставляя пенный след, несется белый водный мотоцикл. Нет, нет, нет. Это все наваждение и притянутые за уши желания. И случайный поцелуй оттуда же.